Часть первая. Чтение порнографика. Мой страх приближается издалека. Дышать не могу, горло сжала рука. Шепот ужасный терзает мне душу. Сошел ты с ума и не выйдешь наружу. Металлика. Welcome home. Санитариум. Пролог. Лима. Столица Республики Перу. 14 октября 1931 года. Старый телефон противнейше задребезжал, неуклюже подпрыгивая на тумбочке. Мигель наугад протянул ладонь и прихлопнул его как муху, одним ударом. Вопреки ожиданию, аппарат не умолк. Напротив, он продолжал надсадно трещать, издавая серию терзающих слух звуков, словно храпящему человеку от всех щедрот сыплют в горло ржавчину. Мигель с трудом протер оба глаза. «Черт возьми, да что ж такое происходит?» Пошарив в темноте, он нащупал на рычаге трубку и вслепую подтащил к уху. «Алло!» «Прошу прощения, уважаемый сеньор Мартинес», — прохрипел динамик. «Вы знаете, сколько времени?» — наливаясь злобой, произнес Мигель. «Да, сеньор капитан, ровно 4 часа утра». «Дева Мария и сам Иисус, свидетели моих извинений, но мне приказал разбудить вас лично заместитель министра Хуарес. Он требует, чтобы вы сейчас же подъехали на Плаза де Майор. Экстренный случай». «И что такого там произошло?» – спросил Мигель, подавляя зевок. «Не знаю, сеньор. За вами отправили водителя. Машина уже должна быть у подъезда». Не прощаясь, Мигель повесил трубку. Он пружинисто поднялся с постели. Тусклая лампочка под потолком осветила 10-метровую комнатушку, гордо именуемую хозяйкой меблированным номером. Продавленная кровать, рукомойник, тумбочка из рассохшегося дерева, каменный пол, вечную жару особенно актуально, письменный столик, судя по древности, забытый конкистадорами при отступлении, и портрет эль-президента на стене, щедро раскрашенный засохшими тельцами москитов. Луис Санчес Сера, сжав губы, мрачно смотрел в полумрак поблекшим взглядом. Фотография изрядно выцвела, посему и палеты на плечах эль-президента напоминали большие немытые тарелки. Мигель умылся ледяной водой, зевая во весь рот, застегнул мундир. Он спустился по лестнице. Ступеньки шатались под ногами, издавая предсмертные стоны. Колониальный дом постройки 17 века, убогая коморка на 3-м этаже, а сволочь-хозяйка дерет за номер 15 солей в месяц. Денежная единица Перу. Здесь и далее примечание автора. Автомобиль внизу вовсю фырчал мотором. Как всегда Форд и довольно дряхлая модель. Что вообще в этой стране нового? Знакомый юный шофер услужливо открыл дверцу. Мигель плюхнулся на протертое сиденье сзади, очутившись на другой планете. Запахом сигар за 2 сентава, картинкой, пришпиленной у руля с помощью булавки, треснутым лобовым стеклом и отвалившимся зеркальцем. Да еще хорошо, что сам парень трезвый. В Перу такое счастье случается редко. Машина сорвалась с места и понеслась по пустому городу. «А что стряслось, вам неизвестно, сеньор?» Попытался завести беседу водитель. «Это не твое собачье дело», — бросил Мартинес, и шофер подобострастно умолк. Форд свернул на дорогу к району Мирафлорес, миновав чистокол кокосовых пальм и темно-желтых мавританских зданий, колонны, черепица, резные балкончики. Шум океана убаюкивал, в салоне укачивало, словно в колыбели. Мигель невольно прикрыл глаза и не заметил, как вскоре задремал. По традиции ему пригрезился сон, который он из года в год привык видеть в Лиме. С самого приезда. Морская гавань, набитая как бочка селедками, американскими и японскими военными кораблями. Повисшие в осеннем небе облачка разрывов. Вопли, рыдания, ругательства. Настоящее вавилонское столпотворение. Кого здесь только нет. Почтенные купцы, трясущие бородищами, в усмерть перепуганные гимназисточки, дамы с облезлыми лисьими воротниками. Эвакуация армии верховного правителя Детерихса из Владивостока, утро 25 октября 1922 года. Слухи один страшнее другого. Японцы предали, косоглазые оставляют позиции, через считанные часы в беззащитный город войдут большевики. Страшная давка. Американцы штыками отталкивают тысячи безумцев, рвущихся на пароходы с криками «Get back, motherfuckers!». Хотя ночью ранее красивейшие девушки Владивостока расстались со своей девственностью в каютах моряков, оплатив право первыми ступить на спасительные трапы. Поверхность воды усеяна вещами из разбитых чемоданов. Бок о бок плавают одежда и детские игрушки. Среди отступающих и он сам, белобрысый, низенький, 20-летний парень с веснушчатым лицом. «Разрешите представиться, судари и сударынис. Честь имею, подпоручик земской рати Михаил Мартынов, в растрепанной шинели, с наганом в руке и взглядом сумасшедшего. Господи, боже мой, как же давно это было!» Мигель до боли ясно помнит момент, когда битком набитый беженцами корабль отчалил от берега, он видел расширяющуюся полоску серого моря и ощутил, что больше никогда не вернется в свой родной город. Бездумно вложил в рот ствол нагана, облизнул, чувствуя языком вкус оружейного масла. Прочел молитву. Мысленно выматерился и с юношеской решительностью нажал на спуск. Щелчок отозвался в ушах погребальным звоном. Конечно, в барабане давно не оставалось патронов, армия обескровлена в боях. Дурак, мальчишка. Потом нищебродская жизнь, прозябание в трущобах Токио, без денег, в завшивленных лохмотьях, с плошкой риса на три дня, ночевки под мостом рядом с пьяными проститутками. Он быстро сообразил, что с его испанским языком здесь подохнешь с голоду, а до соблазнительной Испании добираться ой как долго. Через три месяца господин подпоручик нанялся матросом на утлую посудину, везущую японцев-эмигрантов в Перу. Вот тут-то Миша Мартынов и превратился в Мигеля Мартинеса. Перуанский паспорт, карьера, от обычного городового до следователя криминальной полиции. Крыша над головой, пусть и в ужасной халупе, но, извините, с казенным жалованием в любой стране хорошо живут только генералы. Сколько друзей по земской рати попросту спились, перестрелялись, чистят ботинки прохожим в Токио и Шанхае, работают извозчиками в Харбине, не сосчитать. Ему, можно сказать, повезло. «Сеньор, простите, мы уже приехали». Водитель, открыв дверцу, тряс его за плечо. Мигель нехотя выбрался из Форда. Голову словно залило свинцом. Он засыпал на ходу. Запустив руку в карман мундира, Мартинес вытащил брикетик сушеных листьев коки и, не глядя, бросил себе в рот. Изумительная штука. На вкус — гадость, вроде лаврового листа с мятой. Вяжет язык, но подстегивает, как хлыстом, моментально становишься бодрым, сон будто рукой снимает. Буквально пара-тройка секунд, и в мозгу исчезла вязкость, взгляд фокусирует происходящее, тело чувствует легкий холод ночи. Куда его привезли? Ах, да, какие-то закоулки, трущобы позади помпезной Плаза де Майор. Он уже много раз был здесь. Убийство в ночной Лиме – привычное дело, город живет этим, как дышит. Поножовщина, стрельба, изнасилование, пьяные драки. Очень мило. Рассвет все никак не наступал. Мигель двинулся в сторону группы людей с фонариками, застывших в полутьме между скелетами зданий. Луч света ударил ему прямо в лицо. «Рады вашему приезду, эль-капитана!» Услышав этот голос, Мартинес окончательно уверился – случилось нечто плохое. До сего момента происходящее казалось ему неудачной шуткой. Но если заместитель министра национальной полиции и верно здесь, такое неспроста. Он приложил два пальца к кепи. «Доброе утро, кабальеро!» Чиновник Хуарес, низенький метис с залысинами, грузный, со светло-коричневой кожей, как и половина здешнего населения, коктейль из индейца кечуа и испанского колонизатора, довольно анекдотично выглядел в гражданском костюме и шляпе. Ему бы сейчас набедренную повязку, перья и по джунглям с копьем бегать, на ягуаров охотиться, по-русски мысленно съязвил Мигель. Кабальеро поднес ко лбу платок, промокая выступивший пот. У чиновника дрожали губы, и веселье Мартинеса сменилось неясной тревогой. Они с Хуаресом стояли на пятачке между кассой, старым испанским домом, и заброшенной церквушкой. Священник умер еще год назад, нового до сих пор не прислали. Ботинок Мигеля ступил в липкую грязь, следователь непроизвольно чертыхнулся. Фонарик замминистра опустился ниже, и сон окончательно покинул голову Мартинеса. Обувь окрасилась в темно-вишневый цвет. «Похоже, убийца выпустил из нее всю кровь», — сказал Кабальера. «Здесь целое озеро, пропитано трава и корни дерева, а остальное, эль капитана, вы увидите сейчас сами». Чиновник аккуратно посторонился. Полыхнула лампа полицейского фотографа, и в глазах Мигеля яркой вспышкой запечатлелась картина. Девушка, одетая в кремовое платье с кружевами, оборками и юбками средневековой пышности. Такие до сих пор носят женщины в пограничных с Боливией районах. Густые, тщательно уложенные черные волосы. Широко открытые глаза и рот, откуда высунулся кончик распухшего языка. Лицо напоминало багровую маску. Кожу покрыли кровью, выкрасили, словно заборчик у хижины. Руки заведены за ствол толстого дерева, корням которого и примостили труп. У ног покойницы тазик для стирки белья, куда, вероятно, сливали кровь. На дне виднеются грязно-бурые разводы. Да уж, грех пенять на Хуареса. Случай действительно экстренный. Мигель подошел к телу, полицейские расступились. Под ногами хлюпала кровь. «Как давно ее нашли?» – спросил Мартинес, вглядываясь в мертвое лицо. 2 часа назад, эль капитана», — глухо сказал молоденький капрал. Он старался не смотреть на жертву. «Знаете, есть пожилые люди, страдающие бессонницей. Они часто гуляют ночью со своими собаками. Вот один из таких и наткнулся на синьориту. Вы не представляете, с какой скоростью этот старик бежал до полицейского участка. Сначала мы хотели отвязать покойницу от дерева, но, как только до нее дотронулись, решили вызвать офицера, а тот приказал сразу позвонить начальству, а начальство — вам, сеньор. Мигель присел на корточки, дабы получше рассмотреть засохшую кровь на щеках девушки. Надо же, в воздухе витает на удивление приятный запах. Обычно убитый человек пахнет, как зарезанное животное на бойне, а тут нечто совсем загадочное. Похожее на духи, но нет, сладкое, нежное. Он протянул руку, коснулся предплечья покойницы, потянул на себя и отпрянул. Труп подался в его сторону с необычной легкостью, мягко шурша, словно подушка. Мартинес снова тронул кожу, слегка надавив. Внутри что-то захрустело. Да, становится все интересней. Убийца профессионально вынул из тела покойницы все кости, затем набил каркас душистыми травами, выкрасил лицо ее же кровью и примерно после полуночи доставил свой груз в трущобы позади Плаза де Майор. Саму кровь слил заранее. Ага, вот и шрам от лезвия на горле. А потом использовал как элемент декораций. Остаток, что не понадобился, выплеснул на землю. «Какой там заместитель министра? Скоро новость до эль-президента дойдет». От каждого мертвого глаза в разные стороны расходились по 4 искрящихся полоски. Мигель кивком попросил полицейского приблизить фонарь, и его догадка подтвердилась. Толченое золото, отсюда и режущий блеск. Чудесно. Парень-то наш еще и с творческой фантазией. То, что это парень, Мартинес не сомневался. Он уже 3 успешно расследовал дела серийных убийц в разных городах Перу, включая и хищника из Трухильо, пекаря, задушившего 4 уличных проституток. Но то были ограниченные люди, без полета воображения, срезавшие сувениры с тел жертв по отдающему нафталином рецепту Джека-потрошителя. Здесь виделось нечто иное, специфический подход. Да и девушка вовсе не заезженная жрица продажной любви, каковых он навидался еще с улиц Владивостока. На вид лет 15, кажется, еще школьница. Кто наш маньяк по профессии? Хирург, таксидермист, спятивший художник? В любом случае, ему нет смысла здесь задерживаться. Тело? Или, цинично говоря, попросту чучело, погибший, пора отправить в участок для дальнейшего изучения. Осматривать кадавр при столь тусклом свете тяжко. Уснуть, конечно, ему сегодня не удастся. Да и следующей ночью тоже. Мигель поднялся на ноги. Со стороны океана несся шум волн. Девушка, раскрашенная кровью и набитая ароматными травами, при первых проблесках солнца выглядела как дорогая кукла, вроде тех, что дарят своим дочерям каучуковые короли из Мирафлорис. Золотые дорожки у мертвых глаз нестерпимо блистали. Мигель вытащил из кармана портсигар. Полицейский с поклоном поднес спичку, и голова эль-капитана исчезла в облаке сизого дыма. Хороший здесь табак. Горло дерет сильнее русского самосада, только к местной бурде писка никак не привыкнет. А родимой водки даже у контрабандистов не достать. Между пальм с криками метались красные попугаи. Что он забыл здесь, на самом краю земли? Мартинес шагнул к заместителю министра и вдруг резко обернулся. Ногти. На руках покойницы были разные ногти. Он подошел. Пригляделся. Взял сначала одну руку, затем другую. На левой пальцы оказались другими. Длинные, музыкальные. Зато на правой короткие, утолщенные в фалангах посередине. Сучий потрох. Вложив в эти слова всю свою злобу, выругался Мигель по-русски. На этот раз он осматривал труп более чем досконально, со всех сторон. Через 10 минут капитан вернулся к чиновнику из министерства. Хуарес вопросительно поднял на него воспаленные глаза. Мартинес махнул рукой в сторону дерева с мертвой девицей. «Сеньор, я вынужден предупредить. Похоже, мы не минуем веселья». «В чем дело?» — поднял брови заместитель министра. «Ее собрали из нескольких тел. Здесь как минимум 4 разных человека. Убийца трудолюбиво создавал свою куклу. И кажется, он собрался открыть магазин игрушек». Над океаном истерично вопили чайки. Небо закрыли тучи. Сильный ветер понес с пляжа песчинки, захрустевшие на зубах у ранних прохожих. Приближался шторм. Глава 1. Винтаж. 14 октября 2015 года. Где-то в неизвестном городе. Кинематограф, стартовав в качестве чуда света, смесь детского волшебства со средневековой магией, весьма быстро деградировал до банальной развлекухи в четырех стенах. К началу 21 века ему и вовсе суждено превратиться в жирного спрута, опутывающего своими щупальцами любое доступное пространство. Вырвавшись наружу из душных зальчиков, он захватил мир, и тот сдался без сопротивления. Посмотрите вокруг и убедитесь. Кино теперь всегда с нами. В офисе, на домашнем диване, в вагоне метро и кресле самолета, на дисплее мобильного телефона. Оно влезает в мозг тонкими хоботками наушников, строго фиксирует зрение на нужных моментах. Мы – слепые зомби, покорные рабы вымышленного красочного мира. Кино всосалось в кровь каждого жителя планеты Земля, и кто скажет со 100-процентной уверенностью – мы в самом деле живем в реальности, либо кто-то невидимый нашему взору снимает фильм про наше бытие. Любой священник охотно подтвердит, пусть и не с такой формулировкой, «Господь Бог – режиссер нашей вселенной, а мы – толпа низкооплачиваемых статистов в его блокбастере». Хм, простите, о чем это я вообще? Да блин, уже не важно. Нам давно пора начинать. Свет в зале погас. Шуршит пленка кинопроектора. «Господа зрители, снимите ваши очки в формате 3D. Они не понадобятся. Это достаточно старый фильм. Прошу, устраивайтесь поудобнее. Запустите пальцы в попкорн. Отключитесь от вселенной, и тогда вы наверняка услышите этих двоих. Они бредут в вашу сторону в кромешной тьме, очень осторожно, вслепую. Шаги угадываются издалека». Мягкая кошачья поступь перемежается с робким стуком тонких каблучков по цементу. Будто тигр вывел на прогулку олененка. Или наоборот. Мужской голос. «Не надо. Свет здесь не включается. Подожди, я отыщу канделябр. Женский голос. А почему не включается? Древний подвал. Электричества нет. Знаешь, здесь вообще давно никто не живет. Даже крысы. Это мой подземный мир. Ржавые трубы, запах истлевшего матраса, шелест твердых, как картон, страниц старых журналов, хруст бутылочных осколков. Такова музыка моего одиночества. Ты понимаешь, девочка? Симфония спасения души. Женщина недовольна. Извини, но жуткий бардак. Я будто заглянула в квартал сада Маза. Мужчина. Он необходим. Ведь только так я услышу, если они проберутся сюда. Чиркает спичка. Слабым огоньком вспыхивает свеча. По облезлым стенам мечутся в страхе тени. На полу куча полусгнивших женских платьев, разноцветного нижнего белья, грязные остатки красных кожаных корсетов и чулок. Темное убежище мрачного монстра, месяцами не покидающего своего логова. Мужчина, перехватывая взгляд. «Да, да, это моя постель. Сплю я тоже здесь. Специально подобрал заброшенный дом на окраине. Не обратят внимания. Раз в сутки выбираюсь на улицу, раздобыть еду, разведать обстановку. Нет, я не прячусь, не мажу лицо камуфляжем. Но вылазки надо сократить, иначе это может плохо закончиться. Очень плохо. Они не прекращают охоту, каждый день и каждую ночь». Женщина. Тихо, как эхом. «Знаю». Мужчина. Кашляет. «У меня жуткие проблемы с питанием. Что тут поесть? От бананов, огурцов и взбитых сливок тошнит. Гастрит уже, небось, заработал. Постепенно превращаюсь в нервное животное. Стоит забыться сном, как мерещатся страшные улицы в блеске неоновой рекламы. Я зверем мечусь среди мусорных баков, стараясь избежать прожекторов. Они обступают меня со всех сторон, скаля зубы, сжимая кольцо. Тени на стене дрогнули. Повинуясь внезапной жалости, она инстинктивно поднимает руку, чтобы погладить его по щеке, и тот в ужасе дергается от прикосновения. Женщина, торопливо, скороговоркой. «Прости, прости, прости меня, я все время забываю». Мужчина, тяжело дыша. «Ты не виновата, это случайность. На чем я остановился?» «Ужасы. Ты в курсе, территория Сити строго делится между группами». Есть сумеречные зоны, где такие, как я, растворяются, как снег на ладони, от них никаких вестей. Я изведен вечным безденежьем, даже самого необходимого не купишь, ведь в Сити главенствует натуральное хозяйство. У меня осталась последняя свеча, когда она догорит, придется... Женский голос дрожит, срываясь. Я слышала, монастырь? Мужчина, да, но выбора нет. Хотя монастырь и самое безумное место Сити. Безнадега. Ты знаешь, кто обитает внутри? Если встретишь черных на улице, двух, трех, есть мизерный шанс сбежать или отработать. Но там этих тварей не меньше сотни, стопроцентная смерть. Они чуют наш запах, стоит приблизиться к стенам, изнутри сразу слышится смех, на диво плотоядный и омерзительный. Ни один мужчина оттуда не вернулся, даже скелетов не обнаружили. А вот я сумел побывать дважды. Женщина. Невольный вскрик. «Дважды?» Мужчина. «А что поделаешь? Свечи-то нужны. В темноте жутковато. Завтра я пойду туда снова, и ты знаешь почему. Это мой единственный шанс на спасение. Я давно здесь. Я научился выживать в вашем мире, хотя это и очень непросто. Без денег, без необходимой еды. Появляться в опаснейших кварталах, зная, из тебя могут высосать жизнь, каплю за каплей. Они постоянно голодают, эти существа. Неважно, сколько им лет. Клетчатые, в сезон весенней охоты безжалостны. Черные – настоящие чудовища. Никогда не знаешь, на кого наткнешься. Они мимикрировали, научились усыплять бдительность путников». Женщина с грустью. «Я помогала им. Ох, вообще не понимала, что делаю. Ты открыл мне глаза. Пусть завтра тебе сопутствует удача. Клянусь, я не лягу спать, пока не дождусь вестей. Не поддавайся им. Песни черных сладкие, словно у сирен. Ими легко заслушаться. Иногда и я бывала в числе тех, кто завлекал прохожих под стены монастыря. Мне очень стыдно. Вспыхивает еще огонек. Слышится характерное шипение. Зажглась сигарета. Мужчина, не вини себя. Таково твое предназначение. Пока я не оказался в вашем мире, тоже был уверен, здесь настоящий рай. Все, что может пожелать себе мужик в самых красочных фантазиях. Подобное случается лишь в липких подростковых снах. Ну или на Кубе, хотя там это не бесплатно. Без разницы. Разве я мог тогда представить, как обессиленный, измученный и голодный стану прятаться в подвале? Я полагал... А, родная, уже не важно, какую муть я воображал. Вместо рая меня отправили прямиком в ад. Больше никогда не стану просить об исполнении мечты. Она сбывается и с хохотом жрет твою жизнь. Верь я в Бога, счел бы провал наказанием за грехи. Скажи, я рехнулся? Жизнь среди монстров забирает мой рассудок. Он панически сдает позиции, метр за метром. Женщина с надеждой. Может, ты с самого начала выбрал не тот квартал? Старухи рассказывают, всего в 2 часах езды отсюда находятся олдскульные поселения. Там домики из 70-х. Говорят, очень мило. Запах молока и сена. Никаких особых приспособлений. Сплошной натурализм. Если тебя поймают, все проходит быстро. Не изматывают, не мучают. Местный народец весел и не увлекается извращениями. Мужчина, вздохнув. Да, я знаю. Это называется винтаж. Нормальное время процедуры винтажа от 20 секунд до 2 минут. Не так уж страшно, даже если их толпа напала. Но ведь туда не добраться, правильно? Дорога чрезвычайно опасна. Я даже не хочу рассказывать, через какие кварталы она пролегает. Ты слышала о районе реальных нелегалов? Я так и думал, что нет. Во время игр они убивают не понарошку, а по-настоящему. В моем мире подобные пленки стоят 80 тысяч баксов. Сколько же здесь грязи, уродов, мутантов, хищников? Почему я раньше ничего не знал? Она смотрит ему в глаза. Их губы почти соприкасаются. Женщина. Давай сменим тему. Ты спокойнее и добрее, когда рассказываешь про свой мир. Мужчина. Тяжелый вздох. Да. Знаешь, я ведь не ценил его. А теперь каждую ночь ложусь с надеждой. Вот проснусь и увижу. Случившееся со мной всего лишь сон. Но ни хрена. Наступает утро, все повторяется вновь. И главное, я понимаю, что не сплю. Если здесь умереть, сгинешь по-настоящему. Как в кошмарах с Фредди Крюгером. Женщина. А кто это такой? Существо из хоррора нашего мира. У вас вроде него тоже бывают, но в других кварталах. Он убийца фантастический, нереальный. Приходит к своим жертвам во сне. Проткнет стальным когтем, и тебе конец. Ох, ну и бред. Я застрял, не знаю, что делать. На мое счастье, я встретил тебя. Мне казалось, такие, как ты, в стенах Сити в принципе не водятся. Хотя, чисто теоретически, должны. Женщина задумчиво. Если твоя версия верна, и мы искусственное творение, воплощение фантазии других людей, почему бы и нет? Ты сам говорил, девственницы – редкость даже в вашем мире. Мужчина, охотно соглашаясь, чистая правда, их не найти в твоем возрасте. Вот поди ж ты, 14-летних девственниц полным-полно, а начнешь искать 20-летнюю – до смерти утомишься. Еще и подделок масса, те, кто зашивается. Женщина, и я не могу сказать, что полностью невинна. Тут девственниц берегут для особых игр. Ты говорил, в нашем мире повторяются одни и те же сюжеты? 10 сценариев и дальше все по кругу? Возможно. Впрочем, я многое умею. Была на оргиях в квартале Сада Маза, насмотрелась всякого, чему ужаснуться даже видавшие виды ветеранши Сити, пусть и без прямого контакта с мужчиной. Хочешь, расскажу? Ой, зачем я? Нет, нет. Лучше поведай мне снова, каким образом ты попал сюда. Я буду слушать. Обещаю не прерывать. Слабый огонек свечи гаснет, и тьма сгущается. Они разговаривают дальше шепотом, но зрители слышат, о чем именно. Он в который раз живописует, как оказался в Сити, а она временами жалобно вскрикивает от страха и напряжения. Камера показывает черный квадрат, ведь пламени больше нет. Мужчина объясняет, что скоро обязательно отправится на охоту в монастырь, и девушка плачет от сочувствия к нему. Их отношения столь же эротичны, сколь и невинны. Она хочет прикоснуться к новому другу, но не делает этого даже в темноте, ибо изучила его реакцию. Кажется, что собеседники в полной безопасности, их тайное убежище никто не найдет, они одни в подземелье. Но мужчина ошибается. За свиданием пристально следит еще один человек, находящийся на приличном расстоянии от места встречи. Он не показывает никаких эмоций, не демонстрирует враждебности. Просто наблюдает за ними. Причем достаточно давно. Глава вторая. Монастырь. 17 октября 2015 года. Окрестности Секс-Сити. Снято ручной камерой. Изображение дергается. В первые минуты происходят частые обрывы пленки. Съемка похожа на 60-е годы. Картинка расплывчатая, никак не может сфокусироваться. Зрители в зале выражают неодобрение всеобщим «бу!». Слышатся ленивые, но резкие свистки. Один из сидящих спереди встает и, бормоча под нос ругательства, покидает зал, показушно и громко хлопнув дверью. Напрасно он поторопился. Вскоре после его ухода изображение стабилизируется. На экране крупным планом лицо 20-летней монахини, сложившей руки в молитвенном экстазе, но тревожно оглядывающейся посреди стен кельи. Играет она довольно-таки фальшиво, но зрители милостивы к ней. В конце концов, перед ними не кандидат на Оскар. Сестра Наталья почти мгновенно заметила пропажу. Да любой дурак бы просек, только что на поверхности дубового стола по обе стороны резного ларчика из малахита. Возлежали две связки восковых свечей, а спустя секунду свечи с левой стороны исчезли. Монахиня издала глухой, утробный стон. Дерзкая кража означала лишь одно – во время грядущей полуночной оргии в трапезной множество сестер лишатся своего удовольствия. А отвечать, конечно же, придется ей. Ринувшись к окну, только оттуда в запертую келью и мог пробраться грабитель. Инокиня высунула голову наружу. Ее взгляду открылось то, что сразу улучшило настроение и раззадорило почище молитвы. Похититель, настоящий живой мужчина лет 30, одетый в потрепанные грязные джинсы и столь же древнюю футболку, зажав добычу в зубах, быстро спускался по водосточной трубе. Злоумышленник торопился, и в глубине души сестра могла его понять. Наталья прикусила пухлую нижнюю губу. Только бы не спугнуть дичь. О, Господи, какая же радость! Такого в монастыре не бывало уже год. Особь из города сама явилась в ловушку. Вечер удался. Требуется оповестить остальных сестер. И тут, как назло, незнакомец взглянул вверх. Их взгляды встретились. Узрев юную монахиню в рясе в обтяжку, чужак понял, что именно ему грозит. Издав сдавленный крик, но при этом не выпустив из зубов трофей, он отпустил руки и камнем полетел вниз, дабы оказаться на земле как можно скорее. Инокиня в страхе зажала рот рукой, истерично взывая к высшим силам, и те ее услышали. Грабителю повезло. Он рухнул в кусты монастырской малины. Спружинив, ветки сохранили тело незваного гостя. Наталья благостно перекрестилась, после чего немедля стащила с себя опостылевшую рясу и осталась совершенно обнаженной. «Мужчина!» — наполовину высунувшись из окна, благим матом заверещала монахиня. «Мужчина в монастыре! Сестры мои, во имя Господа, не дайте ему уйти!» Пронзительный вопль достиг и ушей незнакомца. Не разбирая дороги, тот ломанулся через малинник в сад, оставляя на шипах клочья футболки. Схватив с крышки ларца фотокамеру, сестра Наталья с восторгом щелкнула крепкие ягодицы чужака, Картинка пригодится, дабы скоротать за рукоблудием одинокую ночь в келье. Отперев дверь, она стремглав бросилась вниз по лестнице. Надо успеть к раздаче. Если сестры голодны, настоятельница их не сдержит. И тогда в конце оргии Наталья останется разве что труп. Такое уже случалось. И не единожды. В ушах у незнакомца свистел ветер. Его бегу позавидовал бы и гепард. Миновав засохшие яблони, он неумолимо приближался к монастырским воротам из серого осклизлого камня. Перемахнуть через них с разбегу, учитывая критическую ситуацию, плевое дело, а дальше ищи ветра в поле. Так бы оно и произошло, однако... Раздался резкий и громкий металлический ляск. Из кустов у основания стены, подобно спецназу, вылезла пара решительно настроенных монахинь. Волей судьбы оказавшаяся спереди рыжеволосая толстушка в белом клобуке взвела курок и прицелилась ему в живот из охотничьего ружья. Даже однозарядное оно выглядело весьма устрашающе. «Осторожно, ничего не повреди!» — скороговоркой выдохнула ее коллега, брюнетка с ярко накрашенными кроваво-красными губами. «А то шифиня взбесится!» Если она не сможет, нас высекут розгами, посадят на хлеб и воду. Леночка, кисуль, ты ж понимаешь. В курсе, сквозь зубы сказала рыженькая. Сдув со лба прядку волос, она небрежно обратилась к незнакомцу. Сдавайся, останешься тут навечно, от черных не уйти. Двинешься, я стреляю на поражение. Тогда, пока ты не умрешь, у тебя будет секс с одной из нас, а то и с двумя. Смотря сколько продлится агония. Ты знаешь, куда пришел. Незнакомец не удивился словам девушки. И так понятно, у него совсем мало шансов. Он жестоко не брит, специально не мылся 3 дня, лицо в засохшей грязи. Но, похоже, черным все равно. Карие глаза, чуть выдающиеся скулы, неплохие мускулы, запах, как от загнанного кабана, им достаточно. Это же монастырь, убежище монстров. Про него в Сити ходят жуткие легенды. По слухам, год назад тут попросил воды плохо говоривший по-русски заблудившийся 70-летний таджик. От бедняги даже костей не нашли. Отступив в поисках спасения, чужак споткнулся о могильный крест из камня. Кладбище. Черные загнали его на кладбище. Он прикусил губу в предсмертной тоске, грудь стиснул приступ паники. Обветшавшее надгробие. Таких могил, на первый взгляд, поблизости не меньше 3 десятков. Грабители, искатели приключений, одинокие путники. Все, кого в разное время завлекли сюда сирены наподобие той девственницы. Каждый, не ведая своей участи, вошел в стены монастыря, чтобы уже никогда отсюда не выйти. Их заморили сексом, насмерть. Одного петуха достаточно на 10 кур, но 10 мужчин с трудом удовлетворят 1 женщину. Это еще мудрый Боккаччо в Декамероне сказал. А тут не одна. Далеко не одна. Радостное хихиканье иглами вонзалось в уши. Черные обступили чужака со всех сторон, их 50 или даже больше. Сжимая ружье, рыжая плотоядно облизнулась в предвкушении. К пришельцу тянулись тонкие с острыми ногтями руки. Пара монахинь, уже не владея собой, стащили себе одежду, оставшись в кружевном белье. В первом ряду, поглаживая грудь, да и, собственно, не только ее, издавала стоны бдительная сестра Наталья. На вкус чужака бедра у девушки были слегка толстоваты. «Разойдитесь во имя Господа, сестры!» — послышался строгий голос. Монахини торопливо расступились. Вперед вышла шифиня, или мать-настоятельница. Незнакомец с опаской обозрел дородную Матрону лет 45. Опасение внушал как бюст 5-го размера, так и облачение матушки. Голову дамы украшала фуражка офицера СС с черепом и скрещенными костями. Необъятная грудь была затянута в черную кожу с заклепками. Красные сапоги, вроде ботфортов, поглощали ноги вплоть до бедер. Запястье обвивал короткий хлыст. До ухода в монастырь настоятельница точно работала в квартале средневекового сада Маза. Перехватив затравленный взгляд злоумышленника, женщина одарила его победоносной улыбкой. «Правильно смотришь», — ехидно произнесла Шифиня. «Эти люди посетили монастырь с разными целями, но всем им пришлось навеки остаться нашими гостями. У тебя бодрый вид, странник, ты не изнурен. Бьюсь об заклад, продержишься целый месяц. Для пользы, чтобы ты ублажал сестер дольше, мы откормим тебя орехами и медом». Она надменно повернула голову к толпе изнывающих от нетерпения монахинь. «Первая ночь моя. Остальные пойдут в порядке очереди. Бросайте жребий». Чужак тоскливо посмотрел в небо. Золотые купола монастыря нависали прямо над ним. Казалось, готовились упасть, приплюснуть своей тяжестью к земле. Женщины смыкали круг, облизываясь, подбадривая друг друга шлепками. Незнакомец до дрожи явственно чувствовал горячее дыхание, видел капельки слюны на губах. Конечно, сегодня их день, по крайней мере, они так думают. Грохнул выстрел. Рыжая, уронив оружие, с криком зажала рану на плече. Брюнетка в кружевных трусиках с разрезом посередине метнулась за ружьем, но рухнула рядом, обливаясь кровью. Вторая пуля угодила ей в верхнюю часть бедра. Полуголые монахини отозвались слабым визгом и замерли в испуге. Незнакомец угрожал им Макаровым. «Я не дам себя трахнуть», — пообещал он, водя стволом вправо-влево. «Патронов хватит, убью человек 20. Уж кто, как не вы, знаете, мне нечего терять. Вы готовы сдохнуть прямо сейчас, черные твари, и никогда больше не познать радости и секса?» Затихли даже раненые, было слышно, как в саду щебечут птицы. Монахинь постигла смятение. Бездумно ринуться в объятия смерти, отказавшись от богатого и извращенного ассортимента плотских утех, было бы редким идиотизмом. Ведь общеизвестно, именно за этим девушки и уходят в монастырь. Но с другой стороны, нечеловечески жаль упустить настоящего самца. Увидев живого мужчину, сулящего месяц горячих ночей, не каждая сестра способна вернуться к забавам запертых в монастыре одиноких женщин, ублажающих потребности организма огурцами и морковью. За те долгие 5 минут, что монахини преследовали незнакомца, каждая из них уже успела мысленно овладеть его телом. Некоторые, как минимум, 2. Чужак перевел ствол пистолета прямо в лоб Шифине, целясь в серебряный череп на эсэсовской фуражке. Та судорожно сглотнула. Рука дрожит, но промахнуться шансов нет. «Отпустите меня!» — процедил сквозь зубы незнакомец. «Иначе, клянусь, вы все умрете». Настоятельница колебалась недолго. «Легко играть героя в кино, а в жизни, когда тебе в лоб смотрит пистолет, начинаешь соображать куда оперативнее». Вытащив из кобуры на бедре пульт дистанционного управления, она нажала кнопку. Ворота монастыря, заскрипев, начали открываться. Монахини поняли – это конец. Они обнялись и зарыдали. «Проваливай, импотент!» – прошипела Шифиня. «Но обещаю, мы еще встретимся». «Растите морковочку!» – с усмешкой парировал чужак. «Она вам сегодня необходима». Только отойдя от монастыря на безопасные 5 километров, Олег вздохнул спокойно. Он блефовал. В стволе Макарова оставалась одна единственная пуля. Разгадай, монахини, суть игры, пришлось бы пустить ее себе в лоб. Надо же, чуть не погиб. Это в тот момент, когда он почти добрался до выхода. Впервые за полгода его пребывания в Секс-Сити судьба даровала реальный шанс вырваться из замкнутого круга. Послезавтра важная встреча. Вот здесь-то он своего не упустит. Сунув за пазуху оба свертка, предметы, похищенные для отвода глаз, а другое, главное, зачем он проник в монастырь, Олег вышел на трассу ловить такси в Секс-Сити. Денег тут не используют, но это не проблема. Царапины от шипов кровоточат, многих городских самок заводят подобные вещи. И если водитель женщина, запросто можно оплатить поездку натурой. Отвратительно, но придется. У него слишком мало времени. Мать-настоятельница, будучи вне себя от ярости, поднялась в свою келью, переодеться к вечерней мессе в корсет и шелковые чулки. Ее душили слезы. Подумать только, упустили такой шанс. Нет, лучше не жадничать, не экономить. завтрашнего вечера она прикажет оборудовать забор и стены внутри монастыря видеокамерами. Так проще ловить чужаков. Правда, придется подождать установщиков женщин, само собой лесбиянок. Мужчины в монастырь не поедут. Оргию с овощами отменили. Настроение у всех сестер было испорчено. К тому же недосчитались свечей. Придется заказывать новые. Но стоит ли отказывать себе в последнем удовольствии на ночь? Нет, это было бы неправильно. Едва закончилась месса, опухшая от слез сестра Наталья поднялась в келью настоятельницы, встала на колени и протянула малахитовый ларец. Дрожа от возбуждения, аббатиса выдохнула, как алкоголик перед стопкой водки, и откинула крышку. Ее зрачки расширились. Вцепившись в щеки ногтями, она завизжала от ужаса. Незнакомец украл не только свечи. Камера следит. Олег останавливает желтую машину с шашечками. Оператор приближает изображение. Без звука показано. Мужчина, притворно улыбаясь, обсуждает что-то с девушкой на водительском сиденье, длинноволосой блондинкой в расстегнутой белой блузке, без лифчика и в предельно короткой юбке. Со скрытой гримасой отвращения мужчина садится в салон. Девушка обнимает пассажира за шею, прижимает его голову к своей груди, другой рукой крутит руль. Они едут. Метрах в 200 от автомобиля из пожухлой травы поднимается еще один человек. Его видно со спины, маленькую фигурку в большом поле. Он смотрит в сторону отъезжающей Хонды в бинокль, а затем медленно оборачивается. Обрыв пленки. Глава 3. Собиратель кукол. Лима, Республика Перу. 17 октября 1931 года. Прежде всего, появись такая возможность, он обязательно разъяснил бы свою позицию уважаемой публике. Раз и навсегда. У него нет абсолютно никаких криминальных причин, поэтому полицейским с журналистами не следует придумывать на ходу версии и предаваться ненужным иллюзиям относительно его работ. Он все делает исключительно во имя любви. Да-да, и нечего в ответ кривить рожу в циничной ухмылке. Любовь существует, она правит погрязшим во злобе и праздности миром, облекая тьму в одежды света. Великая любовь, что посещает человека единственный раз в никчемной жизни, ради которой лично он сам готов одним ударом сломать себе ребра и вырвать из груди сердце, дабы преподнести пульсирующий комочек крови и мяса предмету своего поклонения. Без колебаний поклянется волосами Девы Марии. Его цель воистину свята. Он ни за что на свете не подверг бы себя тем испытаниям, какие вынужден терпеть сейчас. Обычно убийцы наслаждаются мучениями своих жертв и даже, если верить статьям газетчиков, испытывают сексуальное удовольствие. Тьфу ты! Мороз по коже! Ничего подобного. Он все осознает. Понимает, что это противозаконно. Но, увы, выбора попросту нет. Любви нельзя сопротивляться или бороться с нею. Ей можно только покорно служить, с восторгом преклонив колени. Щегольски одетый кабальеро остановился на перекрестке, взглянул на часы. Цокая копытами лошадей, мимо проехал фаэтон с пьяным извозчиком, во все горло распевающим похабную песенку. Кабальеро усмехнулся, провожая повозку презрительным взглядом. О, Иисус, насколько же отсталая страна! В Европе давно только таксомоторы, но тут не редкость и крестьяне верхом на ламах. Он без конца изворачивается, чтобы не вступить лаковым штиблетом в дымящееся дерьмо. И вот так всюду. Отбросы, грязь, гниль, груды мусора. Подумать только, конкистадор Писарро, основавший это поселение, когда-то назвал его «городом королей». Первоначальное название Лимы – после основания в 1535 году отрядом конкистадоров Писарро, город королей. Однако влюбленный специально избрал убежище в Барио-де-Чино. Дело не в деньгах. Здесь проще затеряться, как в любом злачном месте. Дворник-китаец в халате, подняв метлой облака пыли, церемонно поклонился. «Добрый вечер, сеньор!» «Добрый вечер!» Приземистые пагоды экзотично смотрелись среди желтых испанских церквей. Решетчатые балкончики, колониальные дома, коим сверхусловно прибили гвоздями красные крыши с загнутыми кончиками. Сухие кокосы, опавшие с пальм. Отвратительно пахнущие гуанака, одна из разновидностей южноамериканской ламы. Со свалявшейся шерстью соседствуют с дремлющими в грязи поросятами. Бумажные иероглифы и мягко колышущиеся на ветру красные фонарики. Резкий аромат духов-самоделок от немытых тел самых дешевых шлюх. Запах прогорклого кукурузного масла смешивается с навозным амбре. Тут многие жители держат и загончики со свиньями, и бойни в качестве подсобного хозяйства. Утром, когда идет забой, приходится перепрыгивать через ручейки крови, сливающиеся в багровые лужи. Визг хрюшек стоит жутчайший, на одной единственной ноте. Ничего вокруг не слышно. И отлично. Ему тоже требуется заглушать визг. Правда, совсем других существ. Человек поморщился. Да, исключительно во имя любви. Прекрасный, неземной, доселе не рождавшийся в природе низменного человечества. Он готов говорить о ней часами, пока не пересохнет во рту. Потом выпьет воды и вновь без устали заведет вдохновенный монолог. Склонившись на ходу, он взглянул на отражение в луже. Да уж, чересчур прифронтился для такой местности. Сшитый на заказ костюм, ботинки из кожи альпаки, фетровая английская шляпа. Подтяжки на брюках парижские. Опасно? Лощеные щеголи привлекают внимание, но... Мало ли богачей сюда пробираются, чтобы дешево позабавиться с темнокожими девочками или забыться в опиумной курильне. Кроме августа, в Лиме всегда довольно жарко, однако кошмарный ветер с моря заставляет укутываться даже ночью. Ничего, как только закончатся дела, он непременно уедет со своей любимой далеко-далеко, в Нью-Йорк, а может быть и в Париж, пить шампанское и блистать на светских балах. Она старше, опытнее, умнее. А он в лепешку разобьется, чтобы любовь всей его жизни не разочаровалась в интеллектуальном недотепе. Прохожий миновал ресторан с выставленной на пороге под огромными красными иероглифами статуей толстяка Конфуция, свернул в узкий переулок. Штиблеты заскользили на камнях. Запах тухлой рыбы, чешуя. Святая Дева Мария, чего только нет в этом квартале. А вот и нужная дверь с двумя висячими замками. Скрежет ключа. Он отпер оба и быстро молнией метнулся внутрь помещения. Задвинул засов. Ох, вовремя. Из недр тьмы донесся не то хрип, не то вой рыдающей женщины. «Помогите мне, люди, ради Иисуса! Пожалуйста, помогите!» Похоже, кукла невесть как переживала кляп из ткани и теперь орет во все горло. Женщины – удивительные существа, природа отвела им крайне высокую степень выживаемости. Собирать куклы из мужчин было бы гораздо проще, эти создания слабы, безвольны и практически не цепляются за жизнь. А с женщинами много сложней. Да, скорее всего, мерзавка измельчила зубами и выплюнула кляп. Надо было сразу бросить истеричку в яму к подружкам, но он не хотел возиться и терять понапрасну время. Желательно, чтобы девица пребывала в полной готовности к его приходу. И вот как отныне поступать? Завяжешь кляп слишком туго, задохнется, провисит лишние часы, придется избавляться от полусотни килограммов ненужного мяса. А содержимое вен? Для ублажения любви необходима сугубо свежая кровь, иначе ничего не получится. Ладно, пусть себе кричит. Он тщательно обклеил стены у выхода тряпьем. Визжите, сколько душе угодно, вряд ли услышат. Правда, лишние меры предосторожности не помешают. И самое удивительное, где логика? Дурочка надеется выбраться после того, как видела его лицо. Да уж, положи такую на гильотину, она и в момент падения лезвия, пока то не коснулась шеи, будет думать, а вдруг обойдется. Детский оптимизм. Вот я засну, а весь ужас закончится. Проснусь, и монстр исчез. Бесподобная идея. Девушку он подвесил заранее, в самом конце скотобойни. Она могла лишь стоять, Обе ее руки перехватила цепь, тянущаяся к потолку. Лодыжки также были скованы, чтобы не легалось. Завидев его, жертва снова закричала, на этот раз от бессилия и горя. Он сострадательно улыбнулся ей. Еще одна ступенька на крутой лестнице к любви. Всего 15 лет. Впрочем, в ее народе в таком возрасте уже имеют двух или трех детей. Смуглая кожа, черные глаза, пугающий старух с глазом, блеск мокрого от пота тела. Он держал девушку в плену голой, ибо старое тряпье нищих индианок вызывало у него брезгливость, а то, во что он скоро оденет куклу, должно пахнуть цветами и свежестью. Пленница в ужасе следила, как кабальера снимал с себя одежду. Едва он разделся до кальсон, жертва снова залилась криком и плачем. «Вот же идиотка-то, а! Тут вовсе не о сохранности девственной плевы стоит беспокоиться, а о своей жизни. Ну, конечно, эти девицы воспитаны в тупом овечьем покорстве католичеству. Разве им свойственно мыслить о чем-то другом? Да, ему не нравится это занятие, но, честное слово, поведение гостей раздражает. Верещит на одной ноте, уши болят. И чего ради?» Он остался перед пленницей полностью обнаженным. Девушка уже не кричала, только хрипела. «Бедное животное! Да, он заставляет себя думать о них подобным образом. Тяжело осознавать, что вытворяешь такое с людьми. А если считать их представителями фауны, то вроде ничего страшного. Каждый день замужние дамочки, гимназистки и дети спокойно идут мимо мясных лавок с тушами коров и свиней, где в витринах подвешены ноги, головы и даже сердца бедных созданий. Но во всех вышеперечисленных расчленение не особенно-то волнует. Жертва для него, ну, скажем, хорошо вымытая, красивая свинка. И что? Свинка искренне полагает, он разделся, дабы осквернить себя с ней. Боже упаси, он непорочен, бережет себя для своей светлой и искренней любви, дарованной раз в жизни. Иисус свидетель, у него сейчас не наблюдается даже эрекции, а ее, в общем-то, положено иметь мужчинам при виде голых женщин. Кукла сорвала голос и, наконец, умолкла. Она в страхе уставилась на татуировки похитителя, сделанной красной и синей тушью. Достав из сундука в углу каменный футляр, человек вытащил оттуда кинжал дымчатого цвета. С величайшей осторожностью попробовал лезвие ногтем. Все нормально, острый, словно бритва. По коже тек пот. Здесь так жарко и душно. Огоньки многочисленных свечей в комнате усиливают ощущение. Он чувствует себя индейкой в духовом шкафу. Он со свистом набрал в легкий воздух, выдохнул, подошел к жертве вплотную. Девушка, мелко трясясь от ужаса, уставилась на блестящий клинок. Монстр не спеша осмотрел ее с головы до пят, задержав взгляд на груди. То, что нужно. Еле заметные грудки подростка. Темные, почти черные соски. «Пожалуйста, сеньор!» — хрипло взмолилась пленница. «Не делайте мне больно!» Его брови слегка приподнялись вверх. «Конечно!» — теплым отеческим тоном сказал он. «Не бойся, детка, я обещаю тебе». Коротко, без замаха, он воткнул ей лезвие в левый глаз, по рукоять, разорвав ткани мозга. Девушка умерла в мгновение ока и уж точно не почувствовала боли. Он не какой-нибудь уличный прыщелыга, чтобы не сдержать данное им слово. Кровь брызнула на руку, залила ему лицо, густая и горячая. Высунув язык, он с любопытством попробовал вкус. Секунд 20 убийца ждал, пока закончится конвульсии, после чего медленно, по миллиметру, вытащил нож из глазницы. Голову придется выбросить. Слишком грубые черты лица не подойдет к идеальному творению. А вот грудная клетка у девицы просто потрясающая. Тут повезло. Он бережно вытер нож тряпочкой, вернул обратно в футляр. Да, скотобойня – самое подходящее место. Осклизлые стены, черные от впитавшейся свиной крови. Тяжелый, забивающий нос, запах гнили. Полумрак, еле разбавленный огоньками свечей. Красота! Пора за работу. Детали кукол могут храниться долго, однако он предпочитает свежесть. Убийца вывернул шурупы из наручников, тело девушки обрушилось на цементный пол. Отойдя в дальний угол подвала, он вскоре вернулся с инструментами, топориком и небольшой ручной пилой. Предстоит отвратительная процедура, хотя не сказать, что она так уж и в новинку. Обычно это не его забота, но тут без вариантов. Он заказал доставку нужных цветов. Благоуханные травы из предгорий Анд на первый-то раз сойдут вполне нормально, но в дальнейшем для наполнителя требуются специальные растения с особым ароматом. Кукла обязана быть потрясающей, в этом-то и весь смысл. К сожалению, женская природа такова, что лишь изредка встречаются молоденькие синьориты, соответствующие всем критериям красоты. Нет на земле никакой справедливости. Зажав в ладони рукоять пилы, он примерился. Примерно через час, изрядно уставший, забрызганный кровью с головы до ног, убийца упаковал часть куклы в мягкую материю. Ткань сразу же промокла, на поверхности расплылись темные пятна. Спустился по лестнице в потайную комнату. В прежние времена здесь, кажется, делали солонину. Вот тут-то весьма пригодились ванны с соляным раствором, удобно хранить детали. Дверь открыта настежь, кого бояться в своем логове? Он готовился давно, оборудовал все как следует, включая холл с наручниками под потолком, гостиницу для девиц, камеру хранения и даже комнату отдыха, куда провел телефон, что обошлось ему в приличную сумму на взятки. Но ничего не поделаешь, без аппарата никак. Пройдет совсем немного времени, и этот дребезжащий гроб станет основным средством общения людей. Уж можете поверить. Он перегнулся через край ванны с соляным раствором. Взглянул. Так, и что же мы в данный момент имеем для полноценного набора? Голова у него уже есть, с прекрасными, пусть и потускневшими, голубыми глазами. Среди перуанцев такие настоящая редкость. Правда, волосы каштановые. Ну да ничего, он отмоет локоны от крови, профессионально завьет, будет смотреться великолепно. Грудная клетка тоже имеется. Качественный таз, симпатичные бедра. Да, кукла на 100% готова к сборке. Суровые нитки куплены заранее. Работа предстоит трудоемкая. Кровь у новой жертвы он брать не стал, и так достаточно. Здесь же у ванны, посреди груды битого льда, стоят два чана, до краев полной загустевшей красной жидкости. Все компоненты на месте. Пора-пора собирать красавицу. Ох, боже ж ты мой! Сшить, одеть, раскрасить, и все вручную. На это уйдет целая ночь, а цветы и вовсе в самом лучшем случае привезут только к утру. Но результат, вне сомнений, превзойдет ожидания. Сейчас он примет ледяной душ, затем выпьет крепкого чаю мате и займется созданием прекрасного. Утопив куль с останками девушки в соляном растворе, убийца зашел в душевую. Холодная вода неохотно смывала запекшуюся кровь. Струйки лились по мордам татуированных существ, размывая потеки. Что-то в этом есть. Принимать водные процедуры там, где мясники избавлялись от следов разделки свиней. Остатки тела из зала тоже нужно убрать. Либо выбросить на свалку, либо отнести в гостиницу. Вот дилемма. На свалку тащить опасно, а в гостинице сейчас с этим тоже перебор. Сквозь шум воды послышалось дребезжание. В комнате отдыха звонил телефон. Спустившись, он взял трубку рукой, плохо отмытой от крови. «Во имя любви!» — послышалось откуда-то издалека. «Да», — ответил убийца, — «навеки вечные, лишь во имя одной единственной». Его лицо озарилось наивной мечтательной улыбкой, как у ребенка, увидевшего конфету. Глава 4. Дневник. Подвал в трущобах на северной окраине Секс-Сити. Посреди тьмы пятно света. В одном из углов обшарпанного помещения на полу, скрестя ноги по-турецки, сидит человек. Если выражаться точнее, даже не совсем на полу. Все-таки бетон – штука довольно холодная, а оседлав для пущей мягкости груду грязного тряпья, но это не суть важно. На его коленях большой кусок картона, вроде как столешница. Сверху человек примостил толстую школьную тетрадь в клеенчатой обложке и что-то быстро пишет на ее страницах шариковой ручкой. Качество пленки очень плохое. Зернистое, размытое, светло-зеленоватое. Так в голливудских боевиках про спецназ показывают ночную съемку. Зрители начинают откровенно роптать по поводу изображения, но сидящая впереди женщина поясняет, дескать, это укладывается в сюжет. Камера приближается, показывая кривые строчки на линованном листе. В отблесках пламени похищены из монастыря свечи. И скажу вам откровенно, вы попросту не представляете, что это такое. Нет, честное слово. Почему-то каждый из вас наверняка думает, фигня полнейшая, но ничего подобного. Пока сюда не попадешь, ощутить грань кошмара невозможно, как не ощущал ее я. Для чего люди вообще ведут дневник? Потому что им не с кем поговорить, и они изливают мысли на бумагу. Вот и мне не с кем. И в здешнем, и в моем мире меня сочтут сумасшедшим, поэтому я доверился в Сити всего лишь одному человеку, да и то не полностью. Возможно, все происходящее – типичный бред воспаленного сознания, коль уж я, что подозреваю с самого начала, свихнулся. Знаете, это было бы просто отлично. Больше скажу – замечательно. По крайней мере, тогда я прекращу заморачиваться целыми сутками смыслом всего происходящего. Хотя иногда мне думается, лучше было бы тупо сдохнуть. Я, с вашего позволения, представлюсь. Зовут меня Олег Смолкин. Возраст не пенсионный. 32 года, недавно стукнуло. Я продаю мобильные телефоны. Да, вы правильно угадали. Я вовсе не владелец компании, а числюсь менеджером в салоне связи у метро Чеховская. Да, это я подхожу к вам и спрашиваю, могу ли я вам помочь? А вы в 90% случаев завуалированно посылаете меня нахуй. А в 10% совсем не завуалированно. Но неважно. Предчувствую, вы уже скривились. О, мужику четвертый десяток, а он пашет в салоне сотовой связи, неудачник. Ну пиздец, ребята, прямо вот все ваши знакомые исключительно олигархи. Да, я продаю смартфоны. И меня это по жизни устраивает. Я не претендую на пост президента или кресло главы Microsoft. Торговать мобилами – то, что я умею сносно делать. У меня есть две трехкомнатные квартиры в Москве. Обе достались от покойных бабушек. Клево быть единственным внуком. В одной я живу, а вторую сдаю и коплю деньги на путешествия. Это моя страсть. Я владею 5-летней Kia Rio. Машинка вполне на ходу, хотя иногда ломается. Не могу сказать, что пользуюсь страстной любовью женского пола, но последнюю пару лет у меня отношения с Викой. Ну, то есть как отношения? То сойдемся на пару месяцев, то разойдемся. Вика недовольна фактом, что я продаю телефоны и не стремлюсь к чему-то большему. По ее представлению, мужик обязан быть качком с отличной фигурой, генералом, слоном, телезвездой и гибридом вибратора с банкоматом одновременно. Чтобы было с кем перед подружками хвастать. Ну, в общем, в тот злополучный вечер я собирался с ней встретиться и повести в киношку на нечто голливудское. Однако мы, как частенько в последнее время, поцапались из-за мелочи. На работе тоже не складывалось. Шеф обругал за плохие показатели продаж, в сотый раз обещал уволить. Пришел домой, настроение отвратное. Вытащил из холодильника привезенный из Испании хамон, порезал кое-как, открыл пиво. Ну, выпил там. Потом отлакировал белой лошадью сверху. Совсем грустно стало. Только на нормальный секс настроился, как Вика продинамила. Дура. Включил с горя порнушку. Шведскую, кажется. Вот так, с пультом в руке, а не с тем, что вы подумали. Перед телеком и уснул. Короткое затемнение. Вспышка света. Пишущий смотрит в камеру. Пробуждение было чумовым. Такие приключения случаются исключительно в сказках. Правда, не в тех, какие пишутся для детей. Я лежал навзничь посреди покрытой цветами поляны, а верхом на мне сидела девушка фотомодельной внешности. Абсолютно голая и довольно-таки ритмично двигалась. Самая первая мысль – я еще сплю. А кто бы, интересно, на моем месте подумал иначе? Я окончательно убедился, что витаю в подростковых грезах, когда к нам из кустов подползла вторая девица, блондинка с умопомрачительно большим бюстом, и спросила, не может ли она присоединиться. «О, Господи Боже, да, тысячу раз да!» Секс закончился быстро. «Извините, было просто, но слишком хорошо. Дамы сразу потеряли ко мне всякий интерес. Не потрудившись одеться, тут же ушли, игриво повиливая филейными частями. Я постепенно приходил в себя. Похоже, я очутился где-то за городом, на природе, конкретно в том, в чем уснул у себя в квартире, в футболке и джинсах. Отсюда следовал вывод. Я все еще сплю. Что ж, сон на диво отличный, впечатления замечательны, удовольствие от секса выше крыши. Бесцельно гуляя по лугу, я вышел к трассе, на остановке сел в автобус. Билетики продавала симпатичная кондукторша в синей униформе. Она дала мне наглядно убедиться, что забыла трусики дома, и ненавязчиво сообщила: оплата за проезд принимается одна, сексом. Я расплатился без проблем, жарко возлюбив ее на одном из потертых сидений, а потом, повинуясь случайному порыву, вышел на центральном проспекте неизвестного мне доселе города. Тут бы мне, конечно, следовало догадаться, однако я не сообразил. Он выглядел, как сплошной квартал красных фонарей. Пип-шоу, порно-кинотеатры, стриптиз-бары, стойки с эротическими журналами. Самое удивительное, все предлагали бесплатно. А девушки... Нет, тогда я не раскусил их суть. Они сходу распознали новичка, учуяли запах агнца, подобно матерым волкам. Я не понимал смысла происходящего. Все существа женского пола вокруг хотели только одного – меня. После третьего соития на глазах у посетителей кафе они не только не возражали против аморалки, а окружили нас толпой, восхваляя, радуясь и хлопая в ладоши. Я заподозрил – похоже, что-то здесь не так. Четвертое занятие сексом. Находясь в душевном раздрае, я попросил у первой попавшейся студентки в клетчатой мини-юбке сигарету. Она в ответ предложила трахнуться. Прошло как-то вяло и вообще неважно. Потом я смекнул, что клетчатые – самые опасные и ненасытные существа. Меня начало тошнить, стало плохо, закружилась голова. Я сел на тротуар и попросил прохожих вызвать скорую. Она приехала подозрительно быстро. Внутри реанимобиля прятались две стройные медсестрички в халатах на голое тело. Откровенно запаниковав, я выпрыгнул из машины на ходу, ободрав ногу. Хромая, ввалился в местное отделение полиции. И что? Там вовсю шла оргия между полицейскими и подозреваемыми. Поняв, что сейчас служительница порядка пристегнет меня наручниками к решетке, а потом отымеет по самые «извините», я позорно сбежал и провел следующую ночь в лесу. Засыпая в тени дуба, я был полностью уверен – это бред. Неизвестные идиоты или злоумышленники подмешали в пиво химический галлюциноген. Завтра кошмар кончится. Но когда я проснулся, то в ужасе узрел. Совершенно ничего не изменилось. Все осталось на прежнем месте. И пульсирующая болью нога, и блистающий неоном огней на высоком холме Секс-Сити. Тогда его название я еще не знал. И рыщущий в поисках партнеров для групповухи парочки. И лишь к исходу недели, прячась от озабоченных женщин, избегая полных животной похоти взглядов клетчатых, а также 40-летних баб с прическами школьниц в стиле свинячьи хвостики, я укрылся в глубине подвала, по наитию загнанного зверя. Только тогда до меня дошло, что же случилось. Я попал в порнофильм. Упреждая ваши умные вопросы, я понятия не имею, как именно оно произошло. Помню одно. Отключился перед телеком после выпивки, а проснулся уже в порнофильме. Простора для размышлений нет. Пункт первый. Я сумасшедший. Пункт второй. Я действительно нахожусь в порнухе. В обоих случаях трепыхаться бессмысленно. Психи уверены в реальности своего бреда, а если я здоров, то тем хуже для меня. Здесь свихнуться недолго. Порно – сказки для взрослых. Вот только раньше я не подозревал. Это сказки из разряда мрачных, леденящих кровь готических ужастиков. А сначала-то наивно думаешь, когда все бабы с копом тебя хотят, да разве это не рай? О, блин! Как же я ошибался, причем самым чудовищным образом. Сомневаетесь? Окей, присядьте, подумайте хорошенько. Сколько вам ежедневно требуется секса? Ну, 3 раза. Ну ладно, 4 максимум. И дальше? В Секс-Сити почти нереально выжить, если не трахаться раз в 3 часа. Дело даже не в потребностях организма. Необходима оплата поездок, еда, жизнь в гостиницах, а за все это, извините, берут исключительно натурой. Женщины в мире порнофильма, озверевшие от похоти самки, готовые заниматься любовью круглосуточно, на улице, в офисе, в кабине лифта, в машине, в самолете. Неделю я еще как-то выдержал, но потом стало элементарно страшно ходить по улицам. Здесь все по-другому. Если дома ловят ночного грабителя, в полицию не звонят, его просто заставляют трахать хозяйку. От школ лучше держаться на расстоянии пушечного выстрела. Там опасны как училки, так и орды осатаневших от воздержания учениц, начиная с 8 класса. В больницах никогда нет антибиотиков и бинтов, но зато полным-полно горячих докторов и медсестер. Ведь экзамены в медицинский только затем и сдают, чтобы вдоволь порезвиться на койках в госпитале. Сантехник – профессия красавцев. Ремонтировать унитазы и менять прокладки приходят длинноволосые полубоги с внешностью манекенщиков. А что касается фотомоделей, тут девушки попадают на глянцевые обложки после секса со спонсорами. Но говорят, это и у нас так. Самые красивые дамочки мира порно обожают спать с разными уборщиками, дворниками, нищими или футбольной командой через минуту после знакомства, восторженно культивируя стиль жизни неразборчивых бледей. Что еще? Здешние женщины без ума от анального секса. Горничные в гостиницах обязательно спят с постояльцами. Это входит в оплату номера. Туалеты всегда заняты, там кто-то трахается. Товары в секс-шопах положено примерять. Свадьбы устраиваются только для того, чтобы гости могли совместно поиметь невесту. Да, это и есть наш секс-сити. Я здесь уже полгода. И отлично научился выживать. Секс-сити разделен на кварталы. Садо-мазо, любительское порно, вычурные виллы, обязательно с бассейном, шведской студии «Приват». Собственно, под ее порнушку я и вырубился. Извращение вроде максимум перверсум, чистенькие проспекты немецкого района, das ist fantastisch, увитые плющом деликатные французские пригороды. В 5 часах езды отсюда раскинулись поселки в стиле Дикого Запада из порнухи 70-х, полные лихих обитательниц в шортах, ковбойских шляпах, с накрученными на бигуди локонами и лоном, не знавшим прикосновения бритвы. Именно туда, как верно заметила моя добровольная помощница, избегают измочаленные мужчины. Да, женщины там столь же всеядны и развратны, зато порно того времени снимали с одного дубля. А значит, если меня поймают, расплата не продлится больше 40 секунд. Вы смеетесь надо мной? Вам весело, да? Ну, конечно. Чувак попал в рай, где все бабы дают первому встречному, а он сидит в подвале, с головой зарывшись в старые тряпки. Ха-ха. Так вот, вы как-нибудь на досуге загляните в квартал Садо-Мазо. Копии ведущих порно-актеров, вроде Джона Холмса или Рокко Сифреди, пробыв там всего недельку, рыдают как дети. Самое страшное, этот воображаемый призрачный мир сексуальной свободы жесточайше реален. Я уже говорил своей союзнице, здесь можно умереть. Каждую неделю я вижу похороны. Люди в черном несут гробы бедняк, затраханных до смерти. Обычно, не доходя до кладбища, процессия распадается. Ее атакуют жадные до любви женщины, отсекая и блокируя существ мужского пола. Да, в этом мире мы именно существа. Бесправные, заезженные, измученные. Просто мясо. О! Простите, мысль сбилась. Что бы я сейчас не отдал за кусок жареного мяса? Да хоть бы и с кровью. Я жаловался моей подруге. В Секс-Сити отсутствуют деликатесы. Еда плохо приготовлена. Без соли и приправ. Не мудрено. Рестораны приспособлены только для занятий любовью на столике. Клиенты заказывают лишь напитки, да и то для вида. С каким бы я удовольствием откусил от сочного, брыжущего оранжевой сладостью апельсина. Но где его найти? Огурцы, морковь, бананы. Ненавижу. Бананов вокруг особенно много. Думаю, всем известно почему. От яблок отвык. Можно, конечно, рискнуть достать сосисок, но сугубо по знакомству. и по большей части они бутафорские. Полно взбитых сливок и шоколада. Вот это кошмар. Еще полгода такого питания, и сахарный диабет не за горами. Страшная жизнь. Люди, как же мне выбраться отсюда? Человек смотрит прямо в камеру, усмехается. Сначала, долгими ночами, думалось, я здесь в наказании. В одной умной книге сказано, абсолютно любого человека можно посадить в тюрьму на 10 лет, и в глубине души он будет знать за что. Да, так оно и есть. У меня много грехов. Я лгал, прелюбодействовал, чревоугодничал, весьма результативно желал жену ближнего своего, причем не единожды и в разных позах, и до хрена всего другого. Я и в церкви-то не бываю. Но отчего-то, с дикого перепугу, мне вдруг подумалось, стану вести праведную жизнь, грехи сразу же простятся. Ну да, когда самолет падает, все разом каются и обещают Господу исправиться, а едва посадка состоялась, уф, и придет же в голову фигня всякая. Поначалу в Секс-Сити я сделался образцом пай-мальчика и горячо молился каждый вечер в подвале. Иступленно, в пустоту. Если рассчитывать больше не на что, это безумно страшно. Так вот, я потерял надежду на Бога через месяц и принялся искать другие пути. Любые, лишь бы выбраться. Ходил на разведку в самые опасные районы, где снимается СНАФ, киноленты с настоящими убийствами. Пробирался в квартал средневекового порно. Весьма прикольно, когда у актрис в громоздких платьях 18 века имеются силиконовая грудь и эпиляция в интимных местах. О, кстати, о силиконе. Этот материал – божество города. Деревни 70-х страшно ненавидят новшества 90-х, называют наших девушек надувными куклами. Как рассказывают в прежние времена, орды актрис эпохи хиппи с натуральной грудью и буйной растительностью ниже живота – совершали набеги на окраины Секс-Сити, придавая огню целые улицы. Но в итоге сторонницам силиконовых улучшений удалось отбиться с помощью вибраторов нового поколения. Да, порно эволюционирует вместе с человечеством, и в городе возникают новые районы. Подумать только, сотню лет назад тут не было ни Приват, ни Vivid Colors. В горные поселки нелегальной ретро-порнографии и сейчас возят экскурсии, называя местных жителей дикарями. Признаюсь, я разок тоже съездил. Прикольно же посмотреть на черно-белых голых женщин. Но все было тщетно. Однако в тот самый момент, когда я окончательно пал духом, поняв, что обречен сгинуть в пучине лубрикантов и обнаженных тел, вдруг явился проблеск надежды. Я случайно наткнулся в квартале извращений на девушку, которая в силах мне помочь. Нужно лишь найти важные артефакты. Сейчас бы радоваться, но я ощущаю неясную тревогу. Появились странные мысли, будто по неизвестной причине я нахожусь в опасности. Не поверите, постоянно чувствую, словно за мной кто-то следит. Конечно, это паранойя. Огарок свечи еле тлеет. Человек склоняется над страницей на своих коленях, почти касается лбом, стараясь дописать строчку. Оператор отъезжает вдаль. И зрителям в кинотеатре наконец-то становится ясно, почему подвальную сцену показывали в столь ужасном, зернистом качестве любительской записи. Неизвестная персона, сидя перед монитором своего компьютера, наблюдает трансляцию пишущего дневник через видеокамеру, очевидно установленную и замаскированную где-то в помещении подвала. Наблюдатель поворачивается, но во тьме его лицо трудно разглядеть. Только блеск глаз. Холодный, словно у волка. Глава 5. Художник. Лима. Возле Плаза де Майор. 20 октября 1931 года. Михаил тщательно разжевал новую порцию листьев коки. Терпкий и неприятный вкус, зато в голове сразу же проясняется. Он почти неделю практически не спал, и было с чего. Новость, что в центре Лимы посреди луж крови нашли куклу, виртуозно сшитую из трупов четырех разных девушек, ожидаемо потрясла даже такого прожженного циника, как Эль-Президенте. Заместителя министра Хуариса вызвали в президентский дворец и, не мудрствуя лукаво, пообещали публично расстрелять на площади, если расследование не продвинется в самое ближайшее время. Все, конечно, понимали, Эль президента шутит. Максимум, на что он способен, это тайно завернуть своего политического противника в ковер и бросить ночью в море. С политиками такое всегда можно, а тут нельзя. Эль президента опирается на полицию после переворота. Мигель отхлебнул обжигающего кипятка, перебивая вкус листьев. Поставил чашку на стол, и звук потерялся в какофонии звона и лязга. Время обеда, оно в Перу столь же почитаемо, как и плод чрева Девы Марии. Полицейский участок походил на переполненное кафе для посетителей среднего достатка. Пара толстяков в черной форме обстоятельно поедала севиче, сырую рыбу в лимонном соке, таская кусочки с блюдца без вилки, прямо пальцами. Фотограф Филиппа, гремя ложечкой, пил кофе с лимонным пирожным, а медицинский эксперт Ломес резал на маленькие ломтики жареную морскую свинку. Местный деликатес, именуемый ласкающий русское ухо именем куй. Михаил так и не смог преодолеть отвращение к экзотическому лакомству, и угощение куями вежливо, но непреклонно избегал. Он еще раз просмотрел пару листов машинописного текста. На столе стопкой лежали глянцевые, неретушированные фотографии. Итак, расследование показало, за последний месяц в Лиме и окрестностях, как в воду кануло более 30 девушек в возрасте от 14 до 17 лет, в основном из бедных семейств. Особого значения этому не придали, люди пропадают сплошь и рядом. В семьях по 8-12 детей, одним ртом меньше, никто тревогу бить не будет, еще и порадуется. Может, барышни сбежали с возлюбленными, нанялись в жрицы любви, устав от вечного безденежья, присоединились к бродячему цирку. Поэтому и заявлений об исчезновении девушек в большинстве своем не было. Индейцы кичуа философски относятся к жизни. Потерял ребенка – роди другого, тем более рожают они буквально каждый год. Не меньше 30 испарившихся девиц. Четырех нашли, сшитых в одну куклу, набитую ароматическими травами из предгорий Анд, раскрашенную кровью с толченым золотом. Внутренности и кости изъяты, по всему периметру жертвоприношения разлита кровь. Стало быть, упомянутые останки, включая кожу и лишние части туловищ, надо куда-то девать. Согласно приказу Мигеля, полицейские роются в столичных свалках мусора, осматривают берег океана и тщательно опрашивают толпы завсегдатаев злачных районов. Нет, горожане ничего не видели. Подумаешь, украли 30 индейских шлюх. Кого, простите, это заинтересует? Еще глоток кипятка. Кок расползается во рту хлопьями. Кукольник явно пытается что-то сказать. И не только ему, всему остальному миру. Громко заявить о себе. Ведь очевидно игра на публику. Газеты только и публикуют фотографии с места резни. Парень наверняка сейчас делает вырезки из прессы и втихую ликует. Мясники обожают славу. Джек-потрошитель посылал полиции письма, написанные кровью, с кусочками внутренностей жертв. Интеллектуальный палач доктор Генри Холмс, первый серийный убийца в истории США, умертвивший в конце 19 века около 200 человек в Чикаго, всегда досконально изучал публикации о себе. Отправлял журналистам в редакции обиженные анонимки. «Нет, мистер, дело было совсем не так». Воспитанник строгой католической школы француз Жозеф Ваше, жуткий монстр с парализованной половиной лица, между 1894 и 1898 годами, изнасиловавший и убивший 11 мальчиков и девочек-подростков, преимущественно урод, охотился на пастухов в деревнях, просил, чтобы в тюрьме ему вслух читали, как пресса описывала убийство, и откровенно наслаждался популярностью. Так и тут. Маньяк готовился к выходу на сцену театра, как опытная примадонна, обставляя появление как можно эффектнее. Оркестр, фейерверки, аплодисменты. Но вот вопрос. Кем именно он является на самом деле? Михаил приоткрыл глаза, созерцая ящерицу Геккона на стене. Убийца явно человек творческой профессии. Кукла создана любителем. Профессиональные чучельники работают иначе. но это не пошло в минус творению, скорее наоборот. Оно сшито тщательно и с любовью. Художник, как окрестила убийцу пресса, вне сомнений успел потренироваться на других объектах. Думается, он пробовал рисовать картины, либо ваять скульптуры, но его работы жестоко изругали критики и отвергли ректора университетов. Что происходит далее? Человек впадает в образ одинокого непонятого страдальца и мечтает всем доказать свою гениальность, состоявшись в иной ипостаси. Ну, как тот страшно популярный нынче политик из Германии, чьи наивные полудетские акварели не произвели впечатления на учителей. Как его имя? Альберт? Адольф? Неважно. Теперь художник создает главное полотно своей жизни. Полноценный шедевр. Ювелирно, по крупицам, любуясь качеством изделия. При этом гибнут девушки? Ерунда. Во-первых, парень свихнулся, а во-вторых, кого из творцов заботит жизнь людей? Художник не возбуждается на голую натурщицу. Она для него такой же предмет, как свиная нога. Пергамент для особо качественных рисунков раньше мастерили из кожи ягнят, и вряд ли мастера беспокоились судьбой овечек. Мигель с ненавистью втянул носом запах севичи. Эх, сейчас бы щец суточных. Обязательно, чтоб горячих, и стопку водки. Глухомань, ни одного русского ресторана днем с огнем не найдешь. А сам-то готовить не приучен, столбовой дворянин, дас. Столько лет здесь уже, все перебивается съемным углом, пробавляется продажной любовью за 2 соли в час и питается всякой сухомяткой. Да и то, когда последний раз пробавлялся. Вот-вот, сейчас даже шлюху не хочется. Ведь для чего русский берет гулящую девицу? Американец, англичанин, француз, известно по какой причине, простительной мужской слабости. А нашему этого мало. Следует напиться с девчонкой вдрызг водки, спеть песен, поплакаться о коварстве ушедшей возлюбленной, да судьбинушке своей горькой. На Руси любая блядь, психолог. Только в Перу и пить, и разговаривать не с кем. Чики в салоне сеньоры Эльвиры ни слова по-русски не знают. Так, что-то он увлекся переживаниями. К делу, сударь, к делу. Стало быть, убийца – обиженный, недооцененный творец, коему отказали возможности заниматься делом всей своей жизни. Сейчас он укрылся в кромешной тьме, наблюдая за реакцией публики на устроенный им красочный спектакль, улыбается и жаждет букетов с бурными овациями. Что же касается похищенных девушек, тут не нужно быть провидцем. Либо все уже мертвы и превращены в сырье для кукол, либо он прячет их где-то живьем. Для такого количества людей нужны большие пустующие помещения в окрестностях города. Сейчас на заброшенные склады отправлены городовые. По-хорошему следует обыскать и ближайшие к столице деревни, но где напасешься столько полицейских? Да и работают местные, откровенно говоря, тьфу. Мы все матушку Россию ругаем, а как индейский народ привык трудиться? Поели, помолились, обсудили проблемы соседа Педро, опять помолились и поели, потом очнулись и по чуть-чуть, с горем пополам, принялись за работу. 100 раз так было. Пошлешь полицейского с важным заданием, а через 3 часа встречаешь в уличном кафе на Плаза де Армас. Сидит подлец, пьет писка с яйцом, глазки и сеньоритом строит. Ты почему не на месте? Эль капитана, я на секундочку присел, сегодня так жарко. Похоже на русских. Но наши, если напьются в Драбадан и пойдут кому-нибудь морду бить, то обязательно после работы. Зато утром перед походом на службу окунутся в ледяную воду, залпом хлобыснут стакан ядреного рассольчика и на уличку с ясными глазами, трезвые аки-голуби господни. Тут же отношение к работе вкупе с беспардонным любопытством ужасно бесит. Вот и сейчас тщедушный низкорослый индеец, уборщик Энрике, стоя у его стола, склонил голову на бок так, что она грозила отвалиться, вглядывается в фотографии жертвы. Вечером дома, небось, сопломбом расскажет, как помогает в расследовании самых сложных преступлений, а эти бездари из полиции смотрят ему в рот, выполняя все приказы. Геккон, тревожно вильнув хвостом, скрылся. «Прошу прощения, сеньор». Мигель не смог скрыть откровенного раздражения. Что тебе нужно?» Грязный палец индейца ткнулся в глянцевую фотографию. «Вы знаете об этом?» Мартинес закатил глаза. «Сейчас он перевернет стол и будет бить ублюдка ногами». «Да, Энрике, я как раз в процессе расследования. Убили 4 девушек. Если ты...» «Нет-нет, сеньор», — перебил его уборщик. «Другое. Вы знаете, что это за дерево?» «Ну и...» — снисходительно осведомился Михаил. «Магнолия», — тихо произнес индеец. «Спасибо за экскурсию в ботанический сад», — издевательски произнес Эль Капитана. «Когда снова появится горячее желание помешать моей работе, всегда обращайся». Темное лицо уборщика налилось краской стыда и возмущения, но ответить он не успел. Хлипкая дверь полицейского участка распахнулась настежь от сильного удара. На пороге, обливаясь потом, стоял заместитель министра внутренних дел Хорхе Хуарес. В ту же секунду Мигель понял. Маленький толстяк перепуган до дрожи в ногах. «Эль Президенте убьет меня», — прохрипел чиновник. «Мы нашли вторую куклу». Глава 6. Квартал ужасов. Южная окраина Сакс-Сити. Глубокая ночь. Темно. Под противно моросящим дождем, в красном свете фонарей, шагают две девушки. Одна с легким макияжем, одета в короткое платье, приоткрывающее черные в сеточку колготки. И вся такая воздушная, как бы порхает над мостовой. Другая ступает по камням громоздко, подобно ломовой лошади. Ее мускулистые ноги в растоптанных туфлях то и дело подламываются. Дамочка закутана в мохнатую шаль, лицо наполовину скрыто, над тканью мигают 2 огромных перепуганных глаза. В нашем мире любой житель России вспомнил бы Керенского, согласно легенде, покинувшего Зимний дворец в женском платье. Но в порно мужчины в дамской одежде встречаются нередко, особенно в тайландском районе среди леди-боев. Пленка изрядно заезжена, временами расплывается и слоится, звук пропадает. Похоже, нам показывают старую видеокассету, найденную подростком в родительском шкафу. Размалеванные девицы с бледными лицами и кровавой помадой, чем-то олицетворяющие коллективного Джокера из «Бэтмена», провожают пару взглядами. Зрители одобрительно уставились на экран, аппетитно похрустывая попкорном, и с нетерпением ждут развития сюжета. Олег утешал себя, что рисков в темное время суток куда меньше, чем обычно. Нет, ночью здесь не спят, разврат длится круглосуточно. Он переоделся женщиной, хотя не очень-то напоминает девицу, скорее пенсионерку, давно смирившуюся с синевой от щетины на подбородке. Но, по крайней мере, в путешествии по опасным закоулкам он обрел верного союзника. Девушку, родом из редкого, изощренного порно, в стиле романа Куприна «Яма». Олег читал его в подростковом возрасте, когда ввиду гормонов запоем поглощаешь все подобные книги. Короче говоря, Жанна нашла приют в маленьком райончике Сакс-Сити, древней обители самых настоящих девственниц. Особенность у тех с ними, в общем-то, состояла в запуске мужчинами невинной девы по кругу. Они посещали с эротическими экскурсиями все ее палаты, кроме самой главной. Фальшивых девственниц среди порнографов тоже всегда было предостаточно, начиная от Трейси Лордс. Знаменитая актриса порно 80-х годов 20 века. В 16 лет, подделав документы, снималась нелегально. По этой причине ее фильмы для взрослых после разоблачения были изъяты из продажи. Пережив скандал, пыталась сделать карьеру в Голливуде, однако прежнего успеха не имела. И заканчивая воспетый Bloodhound Gang Джейси Лейн. Правда, прообразы звезд и тут вели жизнь селебрити. Попасть к ним на прием было не так-то уж и просто. Но одно дело – искусственная девица, изображающая дефлорацию путем актерства, и совсем другое – натуральное. Это особая каста. Они познакомились с Жанной случайно, в очереди за автографом к Чичалине. Настоящее имя – Илона Стайлер. Культовая фигура порно. начала сниматься в 32 года в Италии, приняла участие в десятках фильмов класса «Хард» с групповым сексом. Единственная порнозвезда в мире, избранная депутатом парламента. Считавшаяся чем-то вроде верховной жрицы культа фаллоса. Тогда, в конец обезумевший Олег, пытался приносить жертвы всем богам подряд, лишь бы выбраться из секс-сити. Худенькая, коротко стриженная Жанна сразу покорила его извинением, что не сможет прямо сейчас заняться с ним сексом, по причине девственности, а также отсутствия рядышком еще 5 мужчин. Они долго шли в полном молчании, переступая через лужи. «Слушай», — не глядя на него, спросила Жанна, «а зачем вообще в вашем мире порно?» Вопрос застал Олега врасплох. «Ну...» Протянул он, стараясь убить время. «Просто, чтобы расслабиться». «Вам так трудно расслабиться друг с другом?» «Да, отчасти», — вздохнул Олег. «Люди спокон веку любили подглядывать в замочную скважину. Когда я был на экскурсии в музей порно в Амстердаме, нам рассказывали. Римский император Тиберий, будучи уже дедушкой, специально устраивал у трона мини-оргии. Двое патрициев на одну Матрону, две Матроны на одного патриция. Ему нравилось именно смотреть, благо сам он был старенький и участвовать при всем желании не мог. Но, видимо, императорский дворец не вмещал всех желающих зрителей, и поэтому подобные представления стали давать в заведениях побольше – лупанариях Рима и Афин. В средневековых борделях, особенно в Венеции, наблюдение за групповыми вакханалиями через просверленную дырочку в стене стоило дороже, чем ночь с тремя девушками. И представляешь, от знатных клиентов не было отбоя. Дальше на рынке услуг появилось эротическое кино. В начале 20 века черно-белое, а после легализации порнографии во всем мире наступает золотой век секс-индустрии. Был такой анекдот. Для мужчины переспать с женщиной стоит $100, поглядеть в замочную скважину на секс посторонних – 200, а понаблюдать за наблюдающим – уже $300. У нас самыми популярными телевизионными шоу были «Дом-2» и «За стеклом». Там парочки, помещенные в специально оборудованную студию, ссорились, дрались, любились. И не поверишь, какой был сногсшибательный рейтинг. Жанна замерла. Пыталась осмыслить сказанное. «Хрень какая-то», — неполиткорректно удивилась она. «Почему ваши мужчины не спят с женщинами, а смотрят, как их трахают другие? Разве это не противоестественно?» «Да как тебе сказать?» — вкрадчиво сообщил Олег. «Понимаешь, в Москве такая суровая жизнь. Времени ни на что не хватает. Чтобы снять девушку, это ж только в вашем мире подошел к любой и сказал: пошли трахаться. Тут и вякнуть не успеешь, как за столь ценное предложение сумочкой в морду огребешь. А сумочки сейчас пошли ужас тяжелый. Айфон, айпад, косметичка. Перелом челюстей в момент заработаешь. Нужны цветы, конфеты, в кино сводить. Лапши всякой разной на уши вдоволь понавешать». «У вас при сексе используют лапшу?» — приподняла брови Жанна. «Я не в том смысле», — исправился Олег. «Но когда осталось 5 дней до зарплаты и в карманах полный аут, разыгрывать из себя крутого соблазнителя сложно. А тут пришел после работы, выпил пивка, включил порно и за 10 минут культурно отдохнул». «В каком смысле? Давай лучше я не буду тебе объяснять». Они двинулись далее, и Олег, жмурясь от света красных фонарей, старался не смотреть по сторонам. Ему казалось, что сейчас все женщины вокруг поймут, кто он такой. Пускай маскировка, хотя бы издали, выглядит вполне прилично, голодные особи чаще всего непредсказуемы. Кроме того, в мире порно женщины поголовно бисексуальны, и это делает разоблачение еще страшнее. Жанна собирала ему одежду больших размеров по знакомым толстухам из района «Максимум Перверсум». Он чувствует себя в ней ужасно, вышагивая, словно дрессированный верблюд. И как извращенцы получают удовольствие, переодеваясь в бабские шмотки. Ноги от каблуков отваливаются напрочь, пульсируют болью. Лифчик с фальшивой грудью, похоже, натер кожу до крови. Стринги? Настояла Жанна. А вдруг придется поднять юбку? Застряли понятно где. «Значит, смотреть на секс интереснее?» Вернулась к теме спутница. «Ты для начала возьми, да поживи в нашем мире», огрызнулся Олег. «Конечно, отсюда легко сделать вывод, что мы психически больны. Однако не все так просто. Мы живем в эпоху, когда людям катастрофически не хватает 24 часов в сутки. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, сериалы, игры. Загляни разок к нам в метро. Как бесплатный Wi-Fi включили, парни с девушками друг на друга не смотрят, поголовно уткнулись в телефоны с планшетами. Ни у кого ни на что нет времени. В том числе завести реальные отношения. Зачем? Припекло, так куда проще разрядиться виртом, не уходя далеко от монитора. Или включить Das ist fantastisch. Красивые люди профессионально сексом занимаются, с дивной акробатикой. Деньги за такие упражнения получают. Отрахаться. Устал в офисе к вечеру зверски, спать смертельно охота. Подумаешь, еще одеваться, бриться, ехать, за номер в отеле платить. Да ну нахер! Жанна остановилась, уставилась на Олега с открытым ртом. «Да вы что там, совсем охуели?» произнесла она звонким девичьим голосом. «Ну...» — замялся Олег, по-лошадиному переступая с ноги на ногу. Жанна безнадежно махнула рукой. Дальше шли в полнейшем молчании. «Дожил. Последний блядь из порнофильма обвиняет меня в неправильном образе жизни», — мрачно думал Олег. «Хотя в моей ситуации не это самое худшее. Вот опять интересно, сошел я с ума или все это действительно наяву? Скажем, я впал в кому и брожу в закоулках своего сознания. Правда, если у меня все мозговое вещество состоит сугубо из воспоминаний о порно, значит, с порнухой давно уже пора было завязывать». Натягивая шаль на голову, он мысленно молился всем богам. Они прошли по небывало опасным улицам, мимо зданий школ. Здесь прячутся одни из самых страшных охотниц Секс-Сити, тщетно пытающихся утолить свою звериную похоть. В декорациях легко угадать фильмы «Little Girls Blue», российскую школьницу, снятую в учебном заведении города Питера, массу немецких девичьих интернатов. Из-за оград за прохожими внимательно следят голодные глаза. А вдруг появятся мужчины? Это чуть лучше, чем попасть в монастырь. Здесь хотя бы есть шансы вырваться. Судя по фильмам немецкой студии «Магма», школьницы предпочитают охотиться на самцов большой стаи, от 5 человек, так проще завалить жертву. Но девичьи руки слабы, а вот если к ним присоединяются опытные самки, матерые учительницы математики и географии, тогда верная смерть. Есть и другие плюсы, в отличие от зловещего монастыря. В школе несут трудовую повинность учителя физкультуры, завучи, директор, повара, все мужчины, и эти одинокие мученики понемногу оттягивают на себя пыл женской страсти. Школьницы, в отличие от монахинь, при поимке не залюбят тебя до смерти. Хотя, конечно, страху не оберешься. Лицей студии «Приват» – изощренной арены насилия и изуверств. Курсистки походят на лоснящихся кобылиц с пирсингом, без единого волоса на смазанных лосьоном телах. Мутанты нового времени. А русский институт Дарселя? Французские родители точно осознают, зачем отвозят дочерей в закрытые пансионаты? Судя по такому кино, у малышек сплошь бешенство матки. Вскоре квартал школ закончился, но это не принесло Олегу облегчений. Начался район сказок со средневековыми платьями, по-диснеевски затейливыми башенками разноцветных замков и мощеными крупным булыжником улицами. Олег уже знал, что это такое, и втянул голову в плечи. Белоснежка в произведении Луки Дамиана – вконец озабоченная нимфоманка. И лучше не спрашивайте, эдак наивно, чем именно она по прихоти режиссера занимается одновременно с принцем и 7 гномами. Сами догадывайтесь, взрослые ж небось люди. Мачеха от нее не отстает, рядом наверняка рыщет плотски страдающая Золушка, Ну, а адаптация Буратино вообще кошмар. Там, знаете ли, нос так применялся. Смолкин вздрогнул. Вот и «Алиса в стране чудес». Произведение американских порнографов. С виду милая крошка, ангелочек, а поимела и короля, и королеву, и черного рыцаря, и белого рыцаря, и... Дорогу им заслонила девичья фигура. Олег в ужасе понял, это та самая Алиса. Сейчас все закончится плохо. «Давайте к нам на оргию», — улыбнулась Алиса. «Такая компашка подобралась, супер!» Жанна беззвучно оттерла Олега хрупким плечом. «Ты тут не по сюжету», — безапелляционно заявила она. «Мужик мой, я сама его поймала. Значит, и вся ночь будет исключительно моя. Сори, групповуху со школы не практикую». «Ну, тебе жалко, что ли?» — заскулила Алиса, сразу теряя запал. «Я с обеда, без секса». «Я вообще сутки!» — рявкнула Жанна, ее зрачки расширились. «Ты, дура, можешь себе на секунду представить, чем чреваты 24 часа без мужика? Ты хоть ощущаешь, какой это кошмар? Я близка к тому, чтобы тронуться умом. У меня мозг плавится». Захватчица заметно смутилась, но не сдалась. «Целые сутки?» — в растерянности пробормотала она. «Разве такое в принципе случается? Я слышала на уроках оргии в школе, что женский организм не в состоянии выжить больше 7 часов без сексуальных отношений. Так в нем заложено самой природой». «Вот именно», — назидательно отчеканила Жанна и уже без церемонии отстранила девушку. «Я фактически при смерти. Через 10 минут он возьмет меня, и мы прокувыркаемся не менее 3 часов. Если желание не сжигает, можешь подождать». «Нет». Алиса уже не скрывала глубины своего огорчения. «Найду другого самца. От групповухи девушки редко отказываются, но если случай жизни и смерти, да будет так». Она исчезла в пелене дождя. Олег перевел дух. «Спасибо», — с горячей благодарностью выпалил он. «Ты спасла меня». «Не за что», — строго отвечает Жанна. Сказочные башенки и дамы в кринолинах остаются позади. Впереди странный квартал, обшарпанный, с выщербленными тротуарами, разбитыми стеклами автобусных остановок и рекламными плакатами банков, обещающих кредит. Даже станция метро с красной буквой «М» и то здесь. Олег остановился и затрясся, дико озираясь. «Господи, да это ж спальный район, где он, собственно, жил. Неужели так просто?» Обернувшись, Жанна увидела смятение спутника. «Я сожалею», — тихо проронила девушка. «Но это, говоря твоими определениями, квартал любительского порно. Тут работают непрофессионалы из разных стран. Возможно, сейчас мы находимся в дистрикте с представителями твоего государства. Узнаешь?» «Да», — вяло ответил Олег, испытывая страшное разочарование после только что исчезнувшей надежды. «В подобных интерьерах у нас и снимают. Копеечные гостиницы, квартиры в панельных домах, подделки под западное видео типа «Pickup Girls» и многое другое. Ну, понятно, супербюджетов нет, как у приват. И девочек берут подешевле, буквально с вокзалов. Вот и качество хреновое. Но есть в этом нечто такое родное. На модель приват смотришь, и тошно тебе. Вся из себя королева, прическа, ноги от ушей». Киска выбрита умопомрачительно, сногсшибательный макияж, грудь 4-го размера, носик, попочка, ну прям умереть не встать. И ты понимаешь, вот эта краля тебе с твоей-то зарплатой не даст никогда. Одно утешение, что сейчас ее на экране обрабатывают 2 сантехника из народа, пусть с кубиками на животе и мускулами Шварценеггера. А тут на видео деваха из соседней 9-этажки с немытой головой и в заштопанных труселях. Знаешь, в жизни каждого из нас был такой секс. Наспех, в подъезде или дома, не раздеваясь. С горячечной мыслью, что сейчас вот-вот родители придут. Поэтому и ощущаешь в кустарном видео теплоту и душевность. Смотришь, как девицу некрашенную нагнули без прелюдий, и в голове робкое юношество, первый поцелуй в попыхах, хлопчатобумажный лифчик, расстегнутый негнущимися пальцами. «Не увлекайся», — прервала Жанна. «Мы почти пришли». Панельные многоэтажки сменились низенькими лачугами. В воздухе витали запахи рыбы и жареной лапши. Олег догадался. Тоже вполне себе любительское порно, но не совсем русское. Жанна взяла его за руку, втащила в узкий переулочек. Дома едва ли не слиплись стенами. С балконов мертвыми кишками повисли кружевные чулки. Никакого освещения, спутники двигались почти на ощупь. «Интересно, как называется эта местность?» Стуча зубами от холода, лихорадочно мыслил Олег. «Квартал секс-ужасов?» «А есть же такие фильмы, полно. Начиная с классики «Дракула сосет» с Джейми Гиллисом или «Порно-Холокост» Амата. Порно-версию сериальчика «Ходячие мертвецы» тоже недавно сняли. Вылезут из-за угла, трахнут и сожрут. Каблуки его туфель проваливались в грязь и что-то с треском крошили. Впечатлительному Олегу казалось, что он наступает на старые, разваливающиеся в пыль человеческие кости. Пистолет в сумочке, но разве он спасет? Одна единственная пуля, два варианта. Первый – всадить свинец в кого придется, в черную или клетчатую, а вот второй – выстрел в висок самому Олегу. Так, наверное, даже будет лучше. Он чудовищно устал. Он не хочет бороться. Он больше этого не перенесет. Ладно, хоть умрет по-настоящему. А Жанночка пускай остается здесь дальше. Девочка не знает иного мира. В порно ей тепло и привычно. Скрип двери. Очень старый, судя по звуку. Жанна потянула его за собой. Лязг замка. В помещении стойкий запах пыли. И над пришельцами сомкнулась безмолвная тьма. Больше никаких изображений, просто черный квадрат. На экране полнейшая темнота, из динамиков не доносится ни единого звука. Только шелест старой поцарапанной пленки, хрустящей где-то в проекторе. Страшное напряжение. В такие моменты обязательно чего-то ждешь. Искушенные ужастиками зрители-киноманы наверняка полагают, что это перерыв, рекламная пауза или традиционный момент саспенса. Сейчас под жуткую музыку раздастся вой, а потом обязательный в таких случаях истерический женский визг. Они замирают. В зале чрезвычайно тихо, не хрустит попкорн, не шипит пузырьками газировка. Сейчас, вот прямо сейчас. Однако ничего не происходит. То есть совсем ничего.